Джебедая помог ей выбраться из дилижанса и на руках отнес в отель. В номере он уложил ее на постель и предложил виски, немедленно и с готовностью принятый. Тут же, забрав бутылку, она залпом выдала ее едва ли не на четверть и шлепнула болтающимся на запястье зонтиком по кровати. «Чёрт, ну и пылища!» — сказала она. Пододвинув стул, Джебедая присел рядом. «Как вас зовут?» «Мэри», — ответила она, избавляясь от зонтика, который полетел на пол. «А я Джебедая. Что с вами стряслось? И куда делись лошади?» «Съели», — ответила она. «Их и кучера, и стрелка». «Съели?» — Мэри кивнула. «Нельзя ли подробнее?» «Если рассказать, все равно не поверите». «Как знать». И после нового глотка виски она рассказала. «Как вы верно заметили, я совсем не бездельница. Трудилась в заведении мисс Мати Джейн, в Остине, что в Техасе. Только Мати встретила парня, вышла замуж и продала заведение, договорившись со здешним мадам пристроить меня и остальных девочек. Но собралась я одна. Все прочие разлетелись по Техасу, как куропатки. По правде сказать, от Фоллин-Рок я ждала другого. Думала о большой город. А может, он таким был. Пока те, кто сожрал кучера, стрелка и торговца виски, что ехал со мной, не сожрали всех остальных. Не окажись при мне зонтика, и я бы сгинула. Как умудрилась им отбиться, ума не приложу. Подъехали мы сильно затемно. Я уже готовилась приступить здесь, в отеле для господ, менять киску на деньги, как началось что-то странное. Едва мы въехали в город, откуда ни возьмись, наполз вроде как туман. Будто пелена, хоть луну и город видно, расползлась вокруг домов и внутри дилижанса. Стало трудно дышать. Точно вместо воздуха полотно. Тут дилижанс подкатил к отелю и встал. Его сильно тряхнуло, и тут же раздался шум. Дикий визг, какого я в жизни не слышала. Тогда мне пришел на память рассказ бывшего дружка о схватке с индейцами в рукопашную и как те подожгли конюшню, а лошади в ней сгорели заживо. Он говорил, что лошади кричали, и я поняла, что так кричат лошади. Только не от огня, а от страха и боли. Потом дилижанс качнулся и завалился на бок. Выстрелил дробовик, раз, другой, а следом кучер и стрелок завопили. Торговец виски просунулся в окошко на двери, да в раз убрал голову назад. Повернулся, его лицо даже ночью было белым, как волосы на заднице альбиноса. Он вытащил дорожный пистолет, как вдруг в окне над нами появилось лицо. Такое, что описать не могу. Мой разум отказывался его принять. Торговец пальнул из пистолета, лицо отпрянуло, но тут же опять заслонило окно. Жуткая мохнатая рука с какими-то крючьями влетела и сгробастала его за лицо, содрав кожу от уха до самого рта. Помню зубы сквозь дыру в щеке. Потом страшные крючья перехватили за горло. Торговец отбивался, колотил пистолетом куда попало, в лицо, по руке. Его выдернули через окно, хлынул фонтан крови. Что мне оставалось? Только схватить зонтик, все, что у меня было. Едва лицо возникло снова, видать, собираясь открыть дверь, я подпрыгнула и ткнула его зонтиком, угодив в глаз. Лицо с диким воем пропало. Взамен появились две новые мохнатые рожи. С желтыми глазами, сплошные зубы и слюни. Я не из храбрецов, но со страху стала тыкать в них, и одному досталось. Тогда они убрались прочь. Я вряд ли их напугала, скорее им просто надоело. Или они насытились. Я слышала, как они бродят вокруг, и другие звуки — хруст костей и мяса, как на праздничном застолье рудокопов. Не раз они запрыгивали на дилижанс и заглядывали в окно. Я хотела одного ткнуть, но промазала. Чудище едва меня не схватило. Ух, эти когти! Потом за окном начало светать и стало тихо. Я хотела выбраться, но не смогла. Была слишком напугана и обессилела больше, чем думала. Мне снилось, что я не сплю, и пока вы не пришли, я и не знала, что заснула. Хорошо, хоть зонт выпал, а то и вам перепало бы. Джебедая поднял зонт и осмотрел его. Он был весь подран, несколько спиц сломаны, с деревянным наконечником. Пальцем он попробовал острие. Дуб. «Кончик острый», — заметил он. «Когда-то сломала. другой так и не купила. «Повезло», — сказал Джебедая. «Сломанный кончик превратил зонт в оружие». Мэри посмотрела в окно. «Скоро стемнеет. Надо убираться отсюда». «Нет», — покачал головой Джебедая. «Я должен остаться, а вы уезжайте. Я даже готов отдать мою лошадь». «Не знаю, зачем оставаться. Это ваше дело, только я не врала. И я-то не останусь. Повторяю, мне повезло, их спугнул рассвет. Не окажись я здесь так поздно ночью, сейчас не говорила бы с вами. Стала бы кучкой переваренного дерьма где-нибудь на склоне холма или в переулке, приманкой для мух. А про лошадь ловлю вас на слове, мистер. Только поторопимся. И говорю снова, не стоит оставаться здесь пешим. Да и верхом, в дилижансе, черт его дери, как угодно. Вы должны ехать со мной». «Я отправлюсь, когда закончу дело». «Дело?» «Его дело. Господа». «Так вы проповедник». «Что-то вроде». «Тогда, сэр, раз вы так решили... Я редко молюсь Богу, он ни разу не ответил на мои молитвы». «Не слыхал, чтобы он вообще отвечал», — сказал Джебедая. Когда они вышли из отеля и быстрым шагом направились к конюшне, темнота стала выползать на улице. Гнетущая влажность рассеялась, воздух сделался прохладнее. К тому времени, как Джебедая кончил седлать коня, ночь почти вступила в свои права. Держа коня под узцы, он вышел наружу и оглядел окружавший город лес. Тени между ветвями и листьями сгустились до непроницаемого мрака. «Теперь я никуда не поеду», — сказала Мэри. «Проваландалась! А одна в этом мраке без надежды на помощь, черт меня побери, если рискну. Лучше ждать здесь до утра, если уцелею, конечно». «Вероятно, вы правы», — сказал Джебедая. «Ехать теперь было бы безрассудно. Лучше всего вернуться в отель». Они повернули назад. Джебедая по-прежнему вел коня под узцы. Пока они шли, из леса выползло что-то вроде темного облака, заслонило месяц и спустилась на город, распуская тени и мглу. «Что за чертовщина?» — встревожилась Мэри. «Мантия тьмы», — ответил Джебедая, ускоряя шаг. «Иногда появляется там, где царит зло». «От нее веет холодом». «Удивительно, правда? То, что идет от дьявола из самых пучин преисподней и несет холод». «Я боюсь», — призналась Мэри. «Чаще я не трусиха, но от такой дряни и дырка в заднице сжалась». «Лучше думать о другом», — сказал Джебедая. «О том, как выжить. Поспешим в отель.